мне поверь, что душа моя осталась там за дверью. Я обиды взял с собой, нанесенные тобой, все равно тебя люблю. Ох, я такую. Я обиды взял с собой, нанесенные тобой, все равно тебя люблю. Ох, я такую. Знаю, времечко пройдет, и обида вся уйдет. Снова дверь свою откроешь предо мною. Подарю тебе цветы, улыбнешься снова ты, и в объятия окунемся мы с тобою. Подарю тебе цветы, улыбнешься снова ты, и в объятия окунемся мы с тобою. Говорят ведь, что судьба — это хитрая корга, так и хочет разлучить, ох, нас с тобою. Но любовь наша крепка, хоть бывают облака, и гроза бывает грянет, я не спорю. Но любовь наша крепка, хоть бывают облака, и гроза бывает грянет, я не спорю. А любовь в душе у нас, и костер наш не погас, и гореть он будет, не зальешь водой. Даже если гром гремит, разлучит нас норовит, все равно, ох, вместе мы с тобою. Даже если гром гремит, разлучит нас норовит, все равно, ох, вместе мы с тобою.